сказочном. Он смешной и загадочный. На крыше дом, ну а в нем живет он, толстый Карлсон. Малыши просят Карлсона: рассмеши нас, пожалуйста, и к нам в окно залети, спой нам, толстый Карлсон. И пропеллер свой заводит, смешной чудак, смешной чудак. И к ребятам в окна входит, ну просто так, ну просто так. Поднимает настроение, дразнит, тормошит, ест клубничное варенье и ребят смешит. Толстый Карлсон. Хоть и мы люди взрослые, вечно ходим с вопросами. И как тут быть, если нет тебя здесь, толстый Карлсон? День и ночь ждем и Карлсона. Прилетай к нам, пожалуйста. Нам трудно жить без тебя, чудак наш, толстый Карлсон. Вот мы слышим мотора стук, веселый стук. Это с крыши, прямо с крыши спешит нам друг, наш чудесный друг. Это значит, сказка может добрая вистать, если Карлсон нам поможет этот мир понять. Толстый Карлсон. Вот мы слышим, вот мы слышим мотора стук, веселый стук. Это с крыши,